Глава вторая. Замкадье. Бентли так и остался стоять на парковке, оставленной под утро. Поперек разметки, разумеется, и одним колесом на бордюре. Выехали на марленовском Гелендвагене. Раньше это было поводом для плосковатых шуточек. Исаев, отучившийся в школе с английским уклоном и разговаривавший на изысканном диалекте инглиша, предпочитал немецкие машины. А вот Тимофеев, с малых лет изучавший Hochdeutsch, обожал авто «Made in UK». Аккуратно введя гелик, недосып все-таки чувствовался. Марлен выехал за МКАД и резко добавил скорости. Быстрое вождение всегда тонизировало его, встряхивало, что ли. Водителем он был осторожным, и когда спидометр показывал 120, то Исаев полностью сосредотачивался на дороге. Лихачество, к которому был склонен Вика, он не одобрял. «Взрослый дядя, что вы хотите?» Еще четырех не натикало, когда они добрались до поселка Стадолище. Здесь даже супермаркет был. Потрапезничали в кафе с игривым названием «Пышка», двинулись дальше по грунтовке вдоль реки Стаметь. Потом искали съезд и по свежей колее добрались-таки до лагеря поисковиков. Лагерь разбили на месте, где еще до войны красноармейцы вырыли землянки, тренировались они тут, что ли. Здесь холмы выстраивались подковы, обращенные к речке, а на берегу торчал камень необычной формы, двурогий, словно огромный зуб. Сюда-то Марлен и заехал. Поисковики жили в палатках. В сторонке был сколочен навес, под которым находился длинный дощатый стол. Невдалеке стояла замызганная «Тойота» и столь же заляпанный грязью грузовичок, который разгружали двое парней в камуфляже. «Привет!» — поздоровался с ними Исаев. «А где ваше начальство?» Белобрысый парень, перехватив картонный ящик с лапшой, указал подбородком. «А вон, на раскопе. Дим Димычем кличут». «Хорошо, хоть не фиксиком», — проворчал Виктор. «Что, пива не хватило?» — хмыкнул Марлен. «Ты ж бутылок 5 высосал по дороге». «Башка все равно болит». «Ничего, сейчас надышишься, пройдет». На большой поляне, которую охватывали подковые холмы, росло несколько вековых дубов. Именно между ними и шли раскопки. Трое мужиков и три девушки трудолюбиво рыли землю, откапывая нечто большое и ржавое. «Всем привет», — бодро сказал Исаев. «А кто Дим Димычем будет?» Плотный мужик, затянутый в пятно, обернулся к нему. «Слушаю». «Нас сюда Павел Иванович направил, Краюхин». «А, так вы из полиции?» «Не совсем. Детективное агентство». «Эво как?» — подивился Дим Димыч. «Первый раз живого сыщика вижу». «Так вы насчет Мишки?» «Да», — кивнул Марлен. «Хочу осмотреть, так сказать, место преступления, хотя, на мой взгляд, в этом деле криминала нет». «Ага, правильный ваш взгляд. Уголовкой тут и не пахнет. Просто странно все как-то». «Ну ладно. Артем, будешь за главного». «Понял». Дим Димыч сноровисто выпрыгнул из раскопа и тряхнул руки. «Пошлите, проведу по местам боевой и трудовой славы. Раньше мы копались на Десне, под Ельней, потом сюда сместились. Мишка потому и увязался за нами, что здесь его дед воевал. Где-то до 7 мая они тут с другом вкалывали. Потом уехали и вернулись уже числа 10-го. Причем не на Ниве, как раньше, а на великах». «На великах?» «Ну да. Полиция, когда приезжала, велики эти нашла и с собой забрала. Мишка их в Думаничах одолжил. Это здесь недалеко. На великах, значит, с большими рюкзаками. Мишка сразу: «Хочу, — говорит, — покопаться на месте старого дедова лагеря». Я ему тогда и говорю: «Мол, мы туда в июне переберемся, все вместе. У него ж нетерпение». «Сюда». Сырой низинкой между холмов вся компания вышла на берег ручья, через который легко было перепрыгнуть, и поднялись на длинную и плоскую возвышенность, заросшую соснами. Место было удивительное. Здесь легко дышалось, сосны росли так густо, что закрывали солнце. Но сравнение с сумраком даже в голову не приходило. Марлен сразу вспомнил, как в детстве составлял стулья и накидывал сверху одеяло. Сидеть в таком домике, да еще с фонарем, было очень таинственно и очень интересно. «Место силы», — приглушенно сказал Дим Димыч. «Заметьте, болото рядом, а комарья вообще не залетает. Тут один мой дружбан бывал, он археолог, так он набрел тут на черепки. Какая-то срубная культура. Говорит, что городище здесь не стояло, места маловато, а вот кумирня какая-нибудь, святилище древнее наверняка. Предки, говорит, ценили такие места. Да и потом... Вон там, где повыше скит стоял, его еще 150 лет тому назад спалили. Я об этом случайно узнал, поп один разговорился. Отшельник тут жил, святыню какую-то берег, а как помер, так и сгорело все. А вот тут поисковик неторопливо шагал к центру возвышенности, где ровная поверхность сменилась буграми да впадинами. В 38-м лагерь был у артиллеристов. Они землянки нарыли, жили в них, склады организовали, а в 41-м все тут разбомбили. Павел Иванович сюда приходил, стоял долго, думал все, вспоминал, как оно было. А палатку Мишка вон там поставил повыше, где зачарованное место. Зачарованное место? Угу. Мишка так говорил. Это где-то в книжке про Винни-Пуха было, что ли? В старину тут капище стояло. Серега, это тот археолог, именно тут черепки свои наковырял. Потом на этом самом месте часовенку поставили. Она вместе со скитом сгорела. А красноармейцы какой-то старый остов той часовенке приспособили, землянку соорудили. Вот такой тут культурный слой. «И что, Мишка?» — Марлен вернул Дим Димыча к теме разговора. «А что, Мишка?» — развел поисковик руками. «Тут и сказать-то нечего. Первый день, когда они тут копались, никто сюда не заглядывал. Мы только на третий день вспомнили, что никто к нам не заходил. В первый-то день раза три являлись. То заварки просить, то сахару. То ли у них черенок у лопаты сломался. Чинили. Артем тогда сам к ним сходил. А тут никого. Мы еще, помнится, обиделись. Решили, что пацаны в Москву умотали. Возмущались, помню. Могли бы, дескать, и попрощаться зайти. А потом дня четыре проходит, и полиция нагрянула. Я сам их сюда привел. Они тут все облазили и нашли велики. Не здесь, а метров за 200 отсюда, у болота. И все на этом. Ни следов, ничего. Понятно, протянул Исаев. Ну, спасибо вам. Мы тут еще побродим немного. Да ради бога. Наверное, палатку поставим. Но к вам заглянем обязательно. Поисковик расхохотался и пожал Марлену руку. Когда Дим Димыч ушел, настала тишина, чуть ли не первобытная. Казалось, вся цивилизация окрест сгинула, и они остались вдвоем в каком-нибудь палеолите. Если бы в это время затрубил мамонт, Исаев нисколько бы не удивился. «Тебе не жутко здесь?» — негромко спросил Виктор. «Да не то чтобы жутко. Странно как-то. Знаешь, а голова-то уже не болит. Вот. А я что тебе говорил? Пошли за палаткой». «За палаткой?» — вытаращил глаза Тимофеев. «Ты что, тут ночевать собрался?» «Почему я?» — хладнокровно ответил Марлен. «Ты тоже?» «А я еще никогда не спал в палатке», — растерянно сказал Виктор. «Вот и копи опыт». Пока они перетащили из машины навороченную кемпинговую палатку Алексика, пока установили ее, уже и стемнело. Поужинали с поисковиками. Дорогой московский паек пошел на ура. Так что домой возвращались уже в полной темноте. Синий луч мощного фонаря высвечивал тропу, отчего мрак вокруг еще сильнее сгущался. «Так, я налево», — бодро сказал Исаев, заползая в свой спальный блок. «Ты направо. Или меняемся? Мне лично все равно». «Мне тоже», — уныло вздохнул Тимофеев. «Вот тебе и весь сказ». Улегшись, Марлен долго слушал тишину. Лишь изредка задувал ветер, и тогда верхушки сосен сдержанно шумели. Угукнет ночная птица, и снова тишина. Незаметно задремав, Исаев проснулся часа в два ночи. Глаза уловили свет снаружи. Сонно поморгав, Марлен подумал, что это Витька решил до ветру сходить. «Ха, куда же ему без фонаря? Еще бабайка схватит». Улыбаясь, Исаев погрузился в сон. Утром он встал свежим и отдохнувшим. Воздух, настоянный на хвое и смоле, омывал прокуренные загазованные легкие. Ничего-то не болело, только аппетит разыгрался, но это как раз признак здоровья. Идти к поисковикам Марлен поленился. Да и толку. Те вставали рано, уже закопались, небось. Вчера вон скелеты нашли с медальонами. Будут потом изучать в лаборатории, чья фамилия записана на листочке, вложенном в бакелитовый смертный медальончик. Чернила-то выцвели, и даже то, что было выведено химическим карандашом, уже не разобрать. Хотя красноармейцы редко вкладывали в медальоны листочки со сведениями о себе. Да, если ты погибнешь и тебя похоронят, вскрыв медальон, то семье помогут. Но дело как раз в том, что у бойцов Красной Армии существовало стойкое поверье. Если напишешь о себе в медальон, то тебя точно убьют. Вот и получалось, что листочек с записью можно было найти в одном-двух медальонах из сотни. Это Марлену поисковики рассказали. Исаев вскрыл мясные консервы, и они с Витькой слопали целую банку. Спиртного брать не стали, и Тимофеев выглядел вялым. Непривычно ему было, чтобы утро, а он с похмелья не мается. Глядишь, так и привыкнет к трезвой жизни, хотя нет. А чем он ее тут заполнит? Работой? Учебой? Что смеяться? Ну, давай, дорогой Ватсон, потер руки Марлен, осмотримся внимательно, поползаем с лупой. «Давай», — зевнул Тимофеев. Битый час они ходили по высокому плоскому холму, плутали между сосен, но ничего не нашли. «Дупель пусто», — вздохнул Виктор. «Похоже», — кивнул Марлен и осторожно спустился в большую заросшую травой яму к остаткам той самой землянки, которую построили на месте сгоревшей часовенки. Крыша в три наката почти сгнила, и не рухнула лишь потому, что ее удерживала четырехугольная металлическая рама, примерно метр на полтора, вроде как сваренная из толстого швеллера. Сталь словно закалилась, не ржавела, приобретя цвет хорошо обжаренных кофейных зерен. Было заметно, что половина крыши обвалилась по эту сторону, но кто-то трудолюбиво откопал землю и выбрал трухлявое дерево. Надо полагать, Дим Димыч и его команда. «А это чей?» — спросил Тимофеев, кивая на сотовый телефон, лежавший внизу металлического остова, будто на подоконнике оконной рамы. «Не мой точно!» — хохотнул Марлен, склоняясь, и замер. Сверху металлической конструкции свисала коричневая сосулька сталактит. Такие порой образуются в подвалах, где сочится вода. Капля по капле, миллиметр за миллиметром, растет сосулька десятки лет. Но не сталактит впечатлил Исаева. Вода еще и вниз капала, из-за чего на подоконнике наросла этакая нашлепка, больше всего похожая на кусочек грязного льда. Вот только нашлепка эта покрывала сотовый телефон. Исаев облизал пересохшие губы. Медленно протянув руку, он положил пальцы на мобильник, стронул с места. Тот будто прилип, но нашлепка сталагмит была хрупка. Марлен поднес телефон к глазам. Обычный Nokia, бюджетная модель. «Может, кто из поисковиков посеял?» — измыслил гипотезу Тимофеев. Исаев с сожалением посмотрел на приятеля. «Смотри», — глухо сказал он. «Видишь этот натек?» «Ну?» «Это вот отсюда накапало, понимаешь? Этому натеку лет 50, если не больше». «Ничего себе!» — поразился Вика и нахмурился. «Да что ты врешь, Исаев? Тогда же не было сотовых». «Вот именно!» — сухо ответил Марлен, поднимаясь. Задумавшись, он спросил. «Слушай, а ты когда ночью вставал, куда с фонариком отходил?» «С каким фонариком?» — опять удивился Тимофеев и тут же рассердился. «Да что ты все выдумываешь? Никуда я не вставал, спал до самого утра». «Я ночью свет видел», — тихо проговорил Исаев. «Примерно в этом месте», — он обвел рукой землянку. «Свет? Стоп, стоп, стоп. Глаза у Витьки стали пучиться, а рот открываться. «Ты это чё?» — пролепетал он. «Гаджет тут с самой войны, что ли, лежит? Это чё, портал?» Марлен зачем-то понюхал сотовый и медленно проговорил. «Я не знаю, что это, но...» Он грозно нахмурил брови. «Никому ни слова, ясно?» «Ну, конечно», — воскликнул Тимофеев. Исаев кивнул и сказал. «В Москву». «В Москву?»